Токио всему десятая часть. Живя в японской столице, я часто вспоминал Ильфа и Петрова. Если бы авторы одноэтажной Америки побывали там, для их путевых заметок хорошо подошел бы заголовок «Двухэтажный Токио». Один из крупнейших городов Дальнего Востока – это отнюдь не азиатский аналог расчерченного по линейке нью-йоркского Манхэттена. Не выросшие за последние полвека небоскребы, не извивающиеся ленты эстакадных автострад не изменили изначальной природы Токио как бескрайней окраины, беспорядочного скопления пригородных поселков. Ключевые характеристики Токио – это хаотичность и теснота. Пренебрегшая опасностью землетрясений, японская столица повторила в своем облике стремительные вертикали американских городов. Однако она до ныне не может похвастать гармонией горизонтальных линий, присущих городам европейским. В отличие от Парижа, Петербурга или Мадрида, Токио нельзя назвать городом архитектурных ансамблей. Его лицо определяют не улицы и площади. Душа Токио – это стихия толпы, воплощенная в потоках людей, автомашин и в столь же беспорядочных толпах домов. Хаотично теснящиеся строения напоминают мебель, которую кое-как сдвинули в угол, пока красят пол. Сдвинули, но забыли поставить на место. Итак, если хаотичность – первая из ключевых черт Токио, то второй такой чертой является теснота. Если представить себе Японию в образе корабля, отчалившего от Азии, то такой паром давно бы перевернулся, ибо почти все его пассажиры сгрудились на одном борту. Вдоль Тихоокеанского побережья Японии протянулась цепочка человеческих муравейников, где на 1,5% территории страны сосредоточена половина ее населения. Самый крупный из этих муравейников, Токио, олицетворяет собой кульминацию японской тесноты. 9 из 12 миллионов токийцев живут на площади менее 600 квадратных километров. Это все равно, что селить всю Венгрию в Будапешт. Плотность населения из понятия статистического перерастает в осязаемое. Жители Токио шутят, что даже собаки вынуждены тут вилять хвостом не из стороны в сторону, а вверх и вниз. Токио дважды имел и дважды упустил возможность отстроиться заново по разумному генеральному плану. Первый раз после катастрофического землетрясения 1923 года, разрушившего половину городских зданий. Второй раз после американских бомбежек 1945 года, когда город выгорел на две трети. Подготовка к Токийской Олимпиаде 1964 года стала третьим поводом думать о коренной реконструкции города. И этот шанс не был упущен. С тех пор, благодаря стараниям таких японских зодчих, как Кензо, Танге, город заметно похорошел. Выросло много новых зданий, радующих глаз оригинальностью архитектурного замысла. Новой чертой в облике Токио стали эстакадные автострады. Однако, несмотря на взимаемую плату, езда по ним в часы пик превращается в уличное стояние. Транспортные заторы, от которых в той или иной степени страдают ныне все крупные города, в Токио ощущаются особенно болезненно. Дело в том, что если сопоставить проезжую часть улиц со всей городской территорией, то в Нью-Йорке она составит 35, в Лондоне – 23, а в Токио – всего 12%. Японскую столицу можно назвать гипертоником, ибо ее артерии хронически перенапряжены. Видимо, именно этим объясняется агрессивность местных водителей. Токийцы шутят, что в Японии до сих пор готовят летчиков-камикадзе, но для конспирации используют их как таксистов. С большой перегрузкой работает весь городской транспорт. В часы пик на узловых станциях метро происходят чуть ли не рукопашные схватки. Поскольку пропускная способность поездов превышается в 2-3 раза, тысячи студентов подрабатывают тем, что помогают заталкивать пассажиров в вагоны. Каждую зиму транспортная проблема обостряется, ибо пассажир в пальто занимает больше места. Самое печальное в этом – бесперспективность. Рост цен на жилье заставляет токийцев селиться все дальше от делового центра, не только в предместьях, но и в соседних префектурах. 40% жителей японской столицы ежедневно тратят 3 часа, а 10% – даже 4 часа, чтобы добраться на работу и вернуться домой. Стало быть, половина населения Токио тратит в пути половину энергии своего трудового дня. Жилище – самое больное место в быту японца и самая разорительная статья в его бюджете. Многоквартирные муниципальные дома, прозванные крольчатниками, временно предоставляют малоимущим молодоженам по 10-метровой комнате 6-метровой кухни-столовой. Но их на всех не хватает. Основной жилой фонд по-прежнему составляют двухэтажные деревянные домики традиционного типа, которые хорошо выдерживают сейсмические толчки до 7 баллов, но зато возгораются, как спички. Нет нужды долго философствовать о том, как современность и традиции сочетаются в быту жителя Токио. Самое очевидное воплощение этого дуализма – его рабочее место и его жилище. Вернувшись на электричке из своего ультрасовременного офиса, токиец переодевается в кимоно и ступает босыми ногами на татами – плотные маты из рисовой соломы, которые заменяют полы в японской комнате. Традиционное жилище японца ошарашивает иностранцев прежде всего своей неправдоподобной пустотой. В нем нет ни стульев, ни столов, нет ни диванов, ни кровати. Только стенные шкафы, куда на день складывают тюфяки, подушки и одеяло. Спать не на кровати, а на татами – это не столько дань обычаям предков, сколько способ избавиться от тесноты. Ибо комната из 6 татами или 9 квадратных метров может служить постелью для 6 человек. Главной проблемой Токио, обострявшей все остальные проблемы, был его неудержимый рост. В разгар послевоенного экономического чуда население японской столицы ежегодно увеличивалось на 250 000 человек и 100 тысяч автомашин. Среди множества способов положить этому конец был избран самый простой. Не делать ничего, пока ухудшение условий жизни в столице не породит отток людей в обратном направлении. С 90-х годов это действительно произошло. Одновременно стала обсуждаться и более радикальная идея – переместить японскую столицу из тесного, загрязненного промышленными отходами, да к тому же сейсмоопасного Токио, специально построенный небольшой тихий город. Для этого, по предварительным подсчетам, потребуется примерно 120 миллиардов долларов, то есть почти по 1000 долларов с каждого японца. Однако, даже если такое когда-нибудь произойдет, Токио не утратит своей роли главного города страны, как Рио-де-Жанейро в Бразилии, Стамбул в Токио или Окленд в Новой Зеландии. У японцев есть пословица «Токио – всему десятая часть». В столице проживает каждый десятый японец. На ее долю приходится десятая часть рабочей силы и волового внутреннего продукта страны. Там сосредоточена добрая половина капиталов. Там трудится больше половины японцев с высшим образованием и учится почти половина студентов. Вот почему Токио, словно гигантский магнит, притягивает к себе людей. Ведь это мозг и сердце Японии, сгусток ее энергии, фокус ее противоречий, средоточие ее надежд.